Номер 47. Молчание. Знак? Первоначально заголовком служила русская пословица «Молчи, за умного сойдешь». Владимир Владимирович, на этой неделе забили перуанского студента в Воронеже, рубили топором издателя московского комсомольца в Белгороде и сожгли тираж, убили адвоката в Москве, вдобавок война в Нальчике. Знаю, что у вас можно найти ответы на все вопросы, перечитал полную стенограмму вашего сентябрьского виртуального общения с отборным народом. За 3 часа ни слова о безопасности. Вы ответили на 60 вопросов и поясняли не раз, что выбрали такие, которые чаще всего повторяются, больше всего волнуют народ. Безопасность в эти 60 не вошла. Неинтересно? Не волнует? Возьмите любой социологический опрос. Безопасность в первой тройке. Выходит, социологи опрашивают один народ, а вам звонит другой? Владимир Владимирович, случай, упомянутый в начале письма, не бытовуха, не хулиганка, это политика. Любого из этих фактов достаточно, чтобы к нации обратился гарант Конституции. Там в самом начале сказано о высших ценностях, о человеческой жизни. Вы молчите. Некоторые считают, будто вы ничего не знаете, будто до вас не может дозвониться генеральный прокурор. Другие думают, что вам нечего сказать. А мне кажется, что эти события вам просто неинтересны. Мы вам неинтересны. Правда, Владимир Владимирович? Впрочем, и вы нам интересны, только пока вы президент. То есть решаете, как жить людям, сколько рублей им прибавить, сколько отнять. А раньше, до того, как вас назначили, мы вас не знали. Никаких достижений, никаких открытий за вами не числилось. Но надо хотя бы честно работать, не закрывать глаза на реальность, даже если это страшная реальность. Вам здорово повезло. Вы успели пообщаться с народом до этих событий. Опоздай ваши политтехнологи с этим спектаклем на 2 недели, что вы сегодня бы говорили? Опять проценты стабильной заботы, уверенность в завтрашнем дне. Ваш главный политсантехник сказал, что осень без терактов – политическая победа Путина. Если отсутствие терактов – ваша личная победа, то война в Нальчике – ваше личное поражение. Общаясь в прямом эфире с народом в декабре 2004-го, вы ни слова не сказали о Беслане, о событии, перевернувшем страну и политическую систему. Общаясь с народом в сентябре 2005-го, практически в годовщину Беслана, вы опять ни слова об этом не сказали. Вы никогда не признаете поражений. Но мы их видим. И слышим ваше молчание. 14 октября 2005 года.